Глава 28. Страсти накаляются. От джойстика Костя поехал в детскую больницу отрабатывать данное врачу Папандополусу слово. Теперь он выполнял здесь обязанности ночного санитара. Но это нисколько не было ему в тягость, напротив, будь его воля, оставался бы тут и дальше, хоть всю жизнь. Это представлялось ему вроде епитимии, наложенной на него самим собою, замаливанием грехов. Теперь Костя осознавал, что, возможно, самый первый-то грех у него тот, что он 5 лет не видел и не помогал своему сыну. Да, собственно, убежал от него, в очередной раз удрал, выбрав свободу. А подлинная ли это свобода или мнимая? И от чего свобода? От обязательств отца и мужа? От любви к сыну и жене? Это уже не свобода. Это дикая, пустая и стихийная воля. Когда тебе все позволено, когда можно лгать, красть, убивать, когда один закон властвует — веселись до упаду. Но Константину уже давно было не смешно. Скорее хотелось плакать, когда он, отработав ночную смену, войдя под утро в палату, смотрел на спящих и посапывающих малышей, среди которых был его сын. «Сын», — подумал он с гордостью, глядя на Антошку, который лежал в связанной Натальей Викторовной шапочке, а тюбетейка Елизавета Сергеевна была тут же, возле подушки. «Проснется, оденет другую», — вновь подумал Костя. «Кто же сегодня к нему придет, мама или теща?» А кроватка рядом с Антоном пустовала. Его маленький друг Виталик, наверное, все еще находился в отделении реанимации. Или... Но Костя прогнал тревожную мысль. «Сегодня, — решил он, — именно сегодня я скажу ему, кто его отец». И тут малыш вдруг открыл глазки, словно почувствовал на своем лице взгляд Константина и улыбнулся. «А мне папа снился, — сказал мальчик шепотом. — Привет, Костя». «Да? — растерянно отозвался тот. «И как же он выглядел?» — Ну, большой такой, как я? — Нет, ты совсем другой. Малыш тихо засмеялся. Он был в шлеме и доспехах, как рыцарь, и с мечом. Я тоже могу одеть доспехи и шлем и взять в руки меч. И буду выглядеть, как папа, — сказал Костя шепотом. — Нет. Вновь повторил малыш и хитро сощурился. — Ты все равно другой. Ты — Костя, а он — папа. — Чем же он от меня отличается? — спросив это, он затаил дыхание. — Чем? — Он маму любит. — Я тоже ее люблю. — Он сильнее. Он вообще лучше и сильнее всех. И мама такая же. А теперь уходи. Я спать дальше буду. Он сейчас опять ко мне придет. Только на минутку вышел. И мальчик закрыл глаза. Костя смотрел на него, сглатывая горький ком в горле. Но будить или говорить что-то больше не стал. Позже, — подумал он, — после операции. Затем укрыл Антошку поплотнее одеялом и, пошатываясь, вышел из палаты. — Спи, малыш, — прошептал он уже в коридоре, — пусть тебе снится и мама, и папа в доспехах, и небесный свет жизни. Служащая авиакомпания на этот раз оказалась не в малиновом, а в ультрафиолетовом костюмчике, но того же покроя, что и прежний. — Наверное, — подумал Костя, — она каждый день недели меняет свой цвет в зависимости от погодных условий. Сегодня день пасмурный. Что-то она мне сейчас скажет. Если признает справку липовой, то от этого костюмчика одни клочки останутся. А служащая продолжала внимательно рассматривать бланк Министерства здравоохранения. — Печать, видите? — не выдержал Костя. — Печать вижу, — согласилась она. — А подпись какая-то неразборчивая. — Джо... Джайдж... Джойстик, — пояснил махинатор. — Это главный специалист в министерстве по всем патологиям. Могу познакомить. — Не надо. И текст заключения какой-то нестандартный. Отклонений от заданных параметров нет. Беременность проходит нормально. Самочувствие пациента отличное. Ольга Шарова готова к вылету в Израиль. Что это? Характеристика космонавта для полета в космос? Ну, на вас не угодишь. Развел руками Костя, приготовившись рвать платье. Потом он решил, что если не получится тут, то бланков у него еще много, напишет другое медзаключение, проконсультировавшись предварительно с Семеном Иосифовичем Райкиным, что и надо было сделать заранее, а потом отправиться в какую-нибудь другую авиакомпанию. — Погодите, — уловило его настроение служащее. Я сейчас переговорю с нашим управляющим. Может быть, сгодится и эта справка. Она вышла из-за стола, скрылась за дубовой дверью. Управляющий, фактически один из владельцев этой авиакомпании, сидел во вращающемся кресле спиной к ней, а лицом к окну. Когда он развернулся, то оказался мужчиной кавказской национальности с красивым гордым профилем. «Ренат Ибрагимович», — обратилась к нему служащая, — пришел человек с явно липовой справкой. Кажется, это именно тот, о котором нам сообщали из милиции и из Министерства здравоохранения. Да и приметы совпадают. Что будем делать? Вызывать охрану? Покажите справку. — произнес Ренат. Он внимательно прочитал ее, удивленно проговорив вслух: «Ольга Шарова?» Затем встал, направился мимо служащей к двери и, чуть приоткрыв ее, поглядел на Костю, который отрешенно сидел на стуле и смотрел в пол. «Да, это он», — сказал Ренат, возвращаясь в свое кресло. «Значит, вызывать охранников?» «Нет, как раз не надо». Он задумался, вновь развернувшись к окну. «Но почему?» — удивленно спросила служащая. «Потому что этот инцидент отразится на репутации фирмы». «Но фактически мы покрываем преступника», — попробовала возражать служащая. «И как раз репутация-то и пострадает, если...» «Не надо спорить». — резко сказал Ренат. — Здесь распоряжаюсь я, и вся ответственность лежит тоже на мне. Выписывайте ему 3 билета. Ему, жене и ребенку. — Откуда? — еще больше удивилась служащая. — Откуда вы знаете, что они летят с ребенком, и нужно именно 3 билета? В справке об этом ничего не сказано. — У меня своя информация. Уклончиво отозвался Ренат. И вот что еще. Мы сделаем так. Поскольку супруга этого человека беременна, а положение критическое, то авиакомпания берет на себя расходы по их перелету в Израиль. Все 3 билета бесплатно? Вконец растерялась ультрафиолетовая служащая. Не 3. Только ей и мальчику, — усмехнулся Ренат, — а он заплатит полную стоимость. И попросите его зайти ко мне. — Понимаю, — закивала головой женщина. — Это тонкий рекламный ход, умно придумано. Вижу даже броское объявление в газетах, в наших самолетах. Вы беременеете бесплатно, то есть ваша беременность, наши авиалайнеры или что-то в этом духе. — Идите, — оборвал ее фантазии Ренат. — Слушаюсь. Через пару минут в кабинет управляющего бочком вошел Костя. Ренат вновь смотрел в окно. Увидев лишь спину и бритый затылок сидящего, Константин как-то неловко потоптался и проговорил: «Мне сказали, что все улажено, и даже два билета за счет компании, честно говоря, не ожидал. Спасибо, конечно. Этого я никогда не забуду. Если бы вы только знали, как нам необходимо вылететь в Израиль». «Знаю», — повернулся в кресле Ренат. «Но и ты не забудь, о чем мы с тобой говорили там, на пустыре. Мои слова остаются в силе». Константин от неожиданности издал какой-то неопределенный звук, моргнул пару раз глазами, но быстро пришел в себя. «Встреча на Эльбе», — сказал он. «Или на Куликовском поле?» «Ну, вот уж не ожидал. Впрочем, все равно спасибо». «Не для тебя ведь стараюсь», — сухо пояснил Ренат. «А Ольге об этом не говори. Ни к чему. Не нужно, чтобы она нервничала». «Поэтому ты ей и не звонишь?» — спросил Костя. «Да. Но все, что происходит, знаю». «Ладно. Когда-нибудь... нам все зачтется. И хорошее, и плохое». Константин протянул Ренату руку. Тот некоторое время молча смотрел на нее, словно раздумывая. Потом пожал. «Сделай все, чтобы спасти Антона», — произнес Ренат. «Конечно». Костя повернулся и пошел к двери. Уже открыв ее, услышал позади голос: «А печать все-таки в министерство верни. Подбрось как-нибудь. Ты умный и везучий. Сумеешь». «Ладно», — махнул рукой Костя и негромко добавил: «Хотел бы я, чтобы у меня были такие друзья, как ты». Каргополов неуклюже сунул под нос Риты роскошный букет с хризантемами, из которых торчал авиаконверт. «Поздравляю», — буркнул он с кислой улыбкой, тем самым выражая свои крайне нежные чувства. «Послезавтра улетаем». «Загляни в конвертик». Рита вытащила из него два билета, а букет небрежно бросила на стол. Они только что встретились в холле гостиницы «Мариот». Здесь почти никого не было, кроме портье и невзрачного человека средних лет и среднего возраста, читавшего газету. «Аэропорт прибытия Бен-Гурион», — прочитала Рита. «И что мы с тобой делать будем в Израиле, раввинчик ты мой?» «Как же», — изумился он, — «Средиземное море, красное, мертвое, большой выбор для отдыха. В Москве что-то стало холодать. Чувствую вокруг себя какие-то телодвижения, даже слежку. У меня нюх, как у добермана». И он покосился на человека, продолжавшего читать газету. «Пошли в номер к Гельмуту. Надо еще кое-какие дела уладить». «Мертвое море — это хорошо», — сказала Рита. «А не боишься с него в цинковом ящике вернуться? Или у тебя билеты только в один конец?» «Чур тебя!» — замахал на нее руками Каргополов. «Накаркаешь еще, ведьма! Не забудь, что под Новый год ты обещал сыграть нашу свадьбу. Осталось всего 2 месяца». «Погодите-таки спешить!» По-одесски заговорил Каргополов, видимо, уже готовясь к деловому общению с соотечественниками в Израиле. «Мы разве вам говорим нет? Перестаньте меня смешить». «Но мы таки не говорим и да», — ответила в тон ему Рита. «Я не поеду с тобой в Тель-Авив, если ты не выпишешь мне немедленно сумму в 25 000 долларов». «Будем считать это твоим маленьким свадебным подарком, не считая, разумеется, оформленной на меня квартиры из 4 комнат и Форда. Тогда договоримся. Я даже готова вытащить тебя из мертвого моря, если станешь булькать». «Там не тонут, соль держит», — сказал Каргополов, почесывая затылок. «Ну ладно, согласен». Все у тебя будет, злые дня. Только любви мне дай крепкой. Знаешь, я уже совсем старый и не слишком здоровый человек, и нервы на пределе, и сплю плохо, кругом враги и сволочь. Он опять покосился на человека с газетой. А ты — моя последняя лебединая песня. И мне так хочется настоящей любви и нежности, что... Каргополов не находил слов, а Рита впервые, пожалуй, подумала, что он говорит сейчас искренне. Но секундная слабость прошла, и депутат вновь обрел прежнюю вальяжность и грубоватость в голосе. — Ну, потопали к Гельмуту, — сказал он, беря Риту под руку. — Погоди, нежность твою захвачу, — ответила она, забирая со столика букет хризантем. Они стали подниматься по лестнице, а человек в кресле сложил пополам газету, вытащил мобильный телефон и начал набирать номер. — Он здесь, — произнес человек негромко, — вместе с фотомоделью. В номере Гельмута находился еще и Мамлюков, ведущий какой-то оживленный разговор с хозяином. При виде Каргополова они замолчали, как-то странно переглянулись, из чего депутат вывел заключение, что речь шла именно о нем. «Сдать меня хотят, гады», — решил он. «Ничего, они еще не знают Каргополова. Я их всех первый кину, если запахнет жареным». Однако гостей встретили радушно, на столе появились фрукты, коньяк, шоколадные конфеты. Рита поставила хризантемы в вазу. «А где Оленька?» — спросил Гельмут. «Почему ее нет? Где майна невест?» «Оленька уже рожать собралась, а ты спохватился», — ответила Рита. Вот родит тебе мальчика, тогда и увидишься. — Хочу девочку, — возразил Гельмут. — Девочку тебе захотелось? — спросил непонятливый Каргополов. — Прямо сейчас. — Так я позвоню портье. — Нет, девочку от Оленьки, — сказал немец. — Ферштейна? — Ну, я, пожалуй, пойду, — усмехнулся Мамлюков и поднялся. «Вы уж тут сами без меня с девочками и мальчиками разбирайтесь». «Погоди», — остановил его Каргополов. «Почему-то задержали мой груз на русско-украинской таможне. Ты не в курсе? Это ж твои люди». «Не сейчас». Покосился на отошедшую к окну Риту Мамлюков. «Поговорим завтра, я выясню. Или дня через два». — А послезавтра я уже улетаю в Израиль, — сказал депутат, — чартерным рейсом на отдых. — Вот и отдыхай на здоровье, — похлопал его по плечу Мамлюков. — А со всеми проблемами мы тут сами разберемся. Будь спок. Тревожно как-то, — пожаловался депутат, — сердце ноет. — Сексом займись, — посоветовал фармакологический магнат. — Могу дать кое-какие пилюли моего концерна. Стоит, как у утопленника. — Чего вы мне все об утопленниках толкуете? — обиделся Каргополов. — То Рита, то ты. — От твоих пилюли впрямь импотентом станешь. — Гельмуту вон дай. И он кивнул в сторону немца, который в это время говорил с кем-то по телефону. — Все равно Ольга не от него рожает. А ему до фонаря, лишь бы приплод был. Радуется еще Христос. Ты коньячка выпей, а то и впрямь нервишки шалят. Жена-то как? В курсе, что ты от нее намерен ноги сделать? Пока нет. Нанесу ей этот удар завтра. Мамлюков отвел его к двери подальше от окна, и ото всех, и понизил голос. А наш разговор о ней не забыл? Смотри, Света женщина опасная и много о тебе знает. Мне говорили, что у нее даже досье на тебя готово, пленки какие-то, документы. Как бы ни потянуло тебя на дно, а с тобою и других. Вот тогда уж точно утопленником станешь ты опять». А разговор тот я помню. У Каргополова начала дергаться щека. — А люди-то твои готовы на это дело? Ты о человечке каком-то говорил? Мол, способный парень? — Всегда готовы, — салютовал по-пионерски Мамлюков. — И человечек есть. Правда, сейчас он временно в отпуске, вроде бы тоже в Израиль собрался. Но я его задержу. Сделает, что надо. Каргополов задумался, держась за дверной косяк. — Погоди пока, — проговорил он наконец. — Вот вернусь с Мертвого моря, тогда все разом и завершим. Ну-ну, — снисходительно отозвался Мамлюков, — как хочешь. Но в таких вопросах медлить нельзя. Мертвое море, оно, конечно, хорошо, но мертвая жена лучше. Тут дверь распахнулась, и на пороге возникла сама Светлана Викторовна собственной персоной в ярости, с хлыстом в руке и в жокейской шапочке. Каргополов испуганно попятился, Мамлюков скривил рожу и отошел в сторону, Гельмут застыл с телефонной трубкой в руке. Рита неожиданно засмеялась от предвкушения битвы амазонки с кентаврами и закрыла лицо букетом хризантем. Но Светлана Викторовна в комнату не вошла. Она лишь плюнула в сторону мужа. — Это мое тебе последнее прощай, — громко заявила она, дрожа от гнева. — Хотелось еще поглядеть один раз в твои бесстыжие глаза. Между нами все кончено, чтоб ты утоп в этом мертвом море вместе со своей шлюшкой. А если выплывешь, то знай, я тебя раздавлю, как таракана. Она резко ударила хлыстом по дверному косяку и, повернувшись, побежала прочь. Немая сцена в номере «Люкс» длилась еще почти целую минуту. Вернувшись домой, Константин, вне себя от радости, еще не веря в удачу, стал поспешно бросать в свою дорожную сумку разные вещи, одежду, книги, электробритву и прочую мелочь. Елизавета Сергеевна и Петр Давидович заглянули в комнату. — Мальбрук в поход собрался, — сказала мама. — Ты куда это, сынуля? — спросил отец. Не удержавшись, Костя обнял их обоих. — Все! Торжественно объявил он и показал три билета на авиарейс. «Послезавтра летим в Израиль. Прямо в аэропорту Бен-Гурион Ольгу посадят на скорую и повезут в больницу. Великая капиталистическая махинация, как говорил товарищ Ленин, одураченному пролетариату, свершилась, а я, по-видимому, отправлюсь потом в тюрьму». — Тогда не забудь положить в сумку и шерстяные носки, — посоветовала мать. — Ночью в казематах всегда сыро. — Поздравляю, — сказал папа, целуя сына. — Я всегда знал, что мой сын — настоящий мужчина. Чего захочет, добьется. Нужно сделать операцию в Израиле — сделает. Захочет в тюрьму — сядет. Ты только там при аресте особенно не сопротивляйся. Они ведь могут и огонь на поражение открыть. У них нервы на пределе у всех. — Я сам сдамся, — ответил Костя. — Вы только тут не волнуйтесь. Оттуда позвоню или напишу. Все будет по-людски. — Держите нос кверху! Елизавета Сергеевна вдруг неожиданно для себя самой заплакала. Петр Давидович принялся ее утешать, но она лишь махнула рукой и пошла в свою комнату, бросив по дороге: «Я сама тебе потом соберу все необходимое. А пока Ольге звони, чудо ты луковое». Константин хлопнул себе ладонью по лбу. «Совсем забыл», — проговорил он. «Ради нее же старался, а из головы вылетело. Голова совсем дырявая стала, как дуршлаг. Макароны в нее можно отбрасывать». — Это от избытка чувства, — сказал папа и деликатно оставил его одного. То, что голова у Константина стала действительно несколько рассеянной, свидетельствовал и тот факт, что он сунул зачем-то в сумку пепельницу, в которой только что потушил сигарету, а телефонный номер набрал не Ольги, а Риты. Фотомодель как раз в это время принимала участие в немой сцене на подмостках номера «Люкс» Гельмута Шрабера. Звонок мобильного вывел всех из оцепенения. «Алло?» — произнесла Рита, вдыхая аромат хризантем. — Милая, все удачно. Мы с тобой послезавтра летим в Израиль, — радостно объявил Костя. Рита, разумеется, узнала его голос и весьма удивилась. — Как? И мы с тобой тоже? — спросила она. — Уже второй предлагает. — Да что у вас там в Бен-Гурионе? Медом намазано, что ли? — А кто первый? Не понял поначалу Константин. «Твой Гельмут?» «Когда это он только умудрился?» «Гельмут», — повернулась к немцу Рита. «Ты тоже со мной в Израиль намылился?» «Я? Ноу, найн!» Как-то невразумительно отозвался тот. А Мамлюков тем временем схватил Каргополова за шкирку и зашипел в самое лицо. «Мочить!» Понял теперь, что надо мочить. Или всем крышка, понял, ослиная башка? Я понял, — отозвался тот, поглядев на Риту. Мамлюков тихо добавил, проследив за его взглядом. Ее, по-моему, тоже. Почище твоей Светки будет. Константин же на другом конце Москвы наконец догадался, с кем разговаривать, и сразу развернулся на 180 градусов. — Рита, детка! — продолжил он, как ни в чем не бывало. — Ты меня еще любишь? — А что? — с вызовом ответила она, перехватив ревнивый взгляд Каргополова. — Вот и я тебя. А что? Так что давай сегодня встретимся, и я тебе все объясню. Мы не летим в Израиль. Я имею в виду с тобой, а я лечу без тебя. Вот и хорошо. Тогда там непременно встретимся. Скорее даже пораньше. Прямо в салоне лайнера. Я ведь уже догадалась, что ты взял билеты для себя и Ольги. А сегодня? — спросил Костя. — Сейчас. Сможешь? Позвони попозже, — ответила Рита, поскольку к ней уже направлялся Каргополов, сверкая глазами. Он подошел к окну, открыл его, затем выхватил из вазы букет хризантем и вышвырнул его на улицу. — О, как это по-русски! — произнес Гельмут. — Достоевщина! Идиот! Сумасшедший хаос! Это он просто свою нежность выбросил, — поправила его Рита. Почти сразу же Константин стал набирать номер Ольги. Подошла Наталья Викторовна. — Костя, это ты? — спросила она. — Чего раньше не звонил? — Да носился по разным делам, как угорелый. — Дорогая теща, а я билеты достал в Израиль. Послезавтра летим. — Ну вот, дождались. Голос у Натальи Викторовны прозвучал как-то невесело. — А не поздно ли? — Да что случилось? — встревожился он. — Ольга где? — Там, где ей теперь и положено быть. В больнице? На сохранении она. Сегодня утром и положили. — А можно ее оттуда вытащить? — Не знаю, — ответила Наталья Викторовна. — Ты позвони завтра. Костя услышал короткие гудки. Неужели именно теперь все сорвется? — подумал он в отчаянии. Потом бессильно повалился на кровать и от накопившейся за все эти дни усталости сомкнулись веки.